Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие равноапостольного великого князя Владимира. В жизни великого князя Владимира было два периода. Период языческий и период христианский. И это не по одним наружным делам. Язычество столь же полно отразилось в его расположениях и делах, сколько полно открылось в делах его вера святая небесная. Владимир, сын Святослава и княжеской ключницы Малуши, с детства подвергался насмешкам, а с 8 лет был отправлен отцом в Новгород под присмотром дяди Добрыни Любчанина, который, как грубый язычник, давал полную волю страстям своего воспитанника. Будущий креститель Руси рано расстался со своей мудрой бабушкой, святой Ольгой, не успев научиться от нее христианской вере. А в отце видел он только отважного воина, беспощадно лившего кровь человеческую для своей славы. Под надзором язычества воспитались в юном Владимире мстительность, сластолюбие и жажда власти. И эти черты сполна проявились в его жизни до обращения ко Христу. По смерти князя Святослава, который жил и умер язычником, наступили междоусобия среди 3 его сыновей. Вначале воевали между собой Ярополк, наследовавший киевский престол, и Олег, получивший древлянскую землю. Олег был убит Ярополком, и Владимир, видя это и страшась старшего брата, ушел из своего Новгорода за море, а через 2 года вернулся оттуда с наемным войском. Теперь Владимир пошел на Ярополка с большой военной силой, отвоевывая город за городом, пока не захватил и Киев. Ярополк был убит, а Владимир взял себе не только великокняжеский престол, но и невесту Ярополка, полоцкую княжну Рогнеду. Начало киевского правления Владимира ознаменовалось, между прочим, гонениями на христиан, которых стараниями святой Ольги было уже немало и в русской столице, и в других городах. Владимир же попытался возвысить языческое идолопоклонство и поставил в Киеве идолов, из которых первый, самый главный, был Перун, считавшийся богом грома, молнии и дождевых облаков. Этим идолам приносились тучные жертвы, даже проливалась перед ними кровь человеческая. Такое же идолопоклонство совершалось и в Великом Новгороде, где посланный Владимиром начальствовал его дядя Добрыня. Наряду с идолопоклонством Владимиру было свойственно и другое зло. Как в древности Соломон, князь весьма любил женщин, был ненасытен в плотском сладострастии и имел много жен, а еще больше наложниц. Но приближалось уже время общего просвещения земли русской. Хотя и погрязшая в беззакониях, душа князя искала света и мира. Не напрасными оказались и слышанные им в детстве наставления святой Ольги и ее святые молитвы. Душа князя, чувствуя нужду в мире, не находила его у идолов глухих и мертвых. И к великому князю, недовольному старой верой, явились проповедники новых вер. Первыми оказались послы веры Магометовой. Описание мусульманского рая понравилось сластолюбивому князю, но обрезание казалось ненужным, и еще более запрещение пить вино. «Вино есть веселье русских», — сказал князь. Послы немецких папистов говорили о величии невидимого вседержителя и о ничтожности идолов. Князь чувствовал справедливость такой проповеди, но сказал: «Идите обратно, отцы наши не принимали веры от папы». Выслушав иудеев, он спросил: «Где ваше отечество?» «В Иерусалиме», — отвечали они, — «но Бог в гневе рассеял нас». «Как же смеете предлагать свою веру, за которую под гневом вы?» — сказал на это Владимир. явился, наконец, к нему греческий проповедник и, рассказав историю веры Христовой, изобразил пред ним страшный суд Божий. «Страшно быть на левой стороне», — сказал Владимир. «Но надобно еще подумать». Отпустив греческого посла с уважением, великий князь собрал совет старшин и бояр и передал на их рассуждение, что слышал от разных послов. Решено было послать своих послов и испытать каждую веру на месте. Возвратившись из Царьграда, посланные с восторгом говорили о вере греческой. «Если бы греческий закон не был лучше других, бабка твоя Ольга, умнейшая из людей, не решилась бы принять его», — сказали бояре и старцы Владимиру. Владимир решился принять крещение, но еще не знал, где это должно произойти. Князь, славный завоеваниями, не хотел унижаться перед Грецией, на которую ходил с дружинами его отец Святослав. Владимир положил завоевать веру. Через год после совещания о вере Владимир пошел с войском к Корсуню и, взяв его, потребовал руки царевны у двора Константинопольского. Греки отвечали: «Нельзя выдавать православную царевну за языческого князя. Прими вначале веру нашу». «Я давно испытал и полюбил ее», — говорил Владимир. Между тем, на деле, не столько он был готов к великой перемене, сколько казалось ему самому. Еще нужно было для него особое посещение Божие. И вот, прежде чем Анна, сестра императоров, прибыла в Корсунь с духовенством, с русским князем случилось то же самое, что было с Савлом по пути в Дамаск. Князь ослеп. Прибывшая царевна предложила ему не медлить с крещением, которое может исцелить его. Князь крестился. Когда епископ Корсунский возложил руку на выходящего из купели князя, Владимир, нареченный в крещении Василием, прозрел и душевно, и телесно, и в восторге воскликнул: «Теперь я узрел Бога истинного». Некоторые из дружины Владимира, пораженные чудом, крестились тогда же, вслед за князем. Владимир возвратился в Киев уже другим, обновленным святым таинством человеком. Владимир искал лучшей веры не для себя одного. Он искал ее и как повелитель народа для людей своих. И представители народа вместе с ним испытывали и одобряли веру лучшую. Дознав опытом над собою превосходство христианской веры, Владимир еще более утвердился в намерении своем ввести христианство между подданными. Прежде всего крестились сыновья его. Уничтожены были идолы, одни сожжены, другие изрублены. Перуна, главного идола, велел Владимир привязать к хвосту лошади, совлечь с горы и бросить в Днепр. Суеверный народ проливал слезы, сожалея о старине своей, и долго следовал за уплывшим болваном, которого отталкивали от берега воины. Владимир созвал народ на берег Днепровский для принятия крещения. Киевляне давно уже знали греческую веру, знали о совещаниях и решимости бояр относительно сей веры. Если бы новая вера не была лучшую, князь и бояре не приняли бы ее, так говорил народ и спешил исполнить волю уважаемого князя. Необозримые толпы людей, старцы и юноши, матери с детьми грудными, явились на берегу реки. Явился и Владимир с собором священников. Народ вступил в воду, одни по шею, другие по грудь. Взрослые держали на руках младенцев. Священники с берега читали молитвы. Владимир, объятый восторгом, молился Господу и поручал ему себя и народ свой. «В сей день, — справедливо говорит летописец, — земля и небо ликовали». Крещение киевлян совершилось в августе 988 года. В Новгороде и в Ростове Владимир личными распоряжениями содействовал насаждению христианства. Потом отправил он сыновей своих и с ними священников в разные города передать лучшую веру подданным. Утверждая в России православную веру, блаженный Владимир распространял и просвещение. В Киеве открыто было училище. Богослужебные и учительные книги получены были из Болгарии. Храмы строились преимущественно на местах, где стояли раньше идолы, и украшались по греческим образцам. Особенная забота великого князя была обращена на десятинный храм, посвященный Богородице. Он был великолепно украшен, а десятинным назван от того, что в пользу его была назначена десятая часть доходов великого князя. Внутренняя жизнь князя Владимира со времени благодатного крещения получила во всем другое направление. Бывший сластолюбивый язычник, став христианином, сказал Рогнеде: «Приняв Христов закон, я должен иметь одну жену, ту, которая сочеталась со мной браком христианским. Итак, если хочешь, выбери себе мужа между боярами». Рогнеда отвечала: «Я княгиня, и уже ли тебе одному дорого небесное царство, а мне оно не нужно? Я хочу быть невестой Христовой». Всем прочим женам и наложницам предоставлена была свобода жить по убеждению совести. Повествователь, близкий ко времени Владимира, говорит, что Владимир глубоко каялся о прежней нечистой жизни и говорил: «Господи, был я как зверь, много худого делал я в язычестве, жил совершенно скотски, ты укротил меня. Слава тебе, Боже!» Владимир, бывший в язычестве жестоким и мстительным, после крещения стал примером кроткой и нежной любви ко всем. Любовь его к людям до того простерлась, что он хотел отказаться и от смертной казни преступникам. Епископы представили ему, что от этого могут умножиться злодейства. «Боюсь греха», — отвечал Владимир. «Бог поставил тебя для наказания злодеев и для милости добрым», — сказали архипастыри. И Владимир стал наказывать преступников, но осмотрительно. Бедным и нуждающимся отворен был вход к нему, и он раздавал им щедрую рукою пищу, одежду, деньги, покоил странников, выкупал должников, возвращал свободу рабам. Мало ему было и того. «Больные, — думал он, — не в силах прийти ко мне за помощью, и велел развозить по улицам мясо, рыбу, хлеб, овощи, квас и мед для немощных». Слова Евангелия «блаженные милостивые» проникли в самую глубину души его. Праздники Божии проводил он в веселье любви христианской. Три трапезы тогда были готовы у него. Первая для митрополита с епископами, инокими и священниками, вторая для нищих, третья для себя с боярами и мужами. Новый христианский правитель без нужды не поднимал оружие на соседей, так как занят был участью своих подданных. Со всеми соседними государями он жил мирно. Дикие печенеги вынуждали святого Владимира браться за оружие, но он принял мудрые меры против них. По его велению начали строить новые города, как сторожевую линию против дикарей, а в эти города были набраны лучшие мужи, самые отважные из новгородцев, кривичей, чуди и вятичей. Эта мера имела и то благодетельное последствие, что мало знакомые или вовсе незнакомые со святой верой жители Руси теперь сблизились со столицей русского христианства и хорошо узнали его. Владимир разделил землю русскую на 12 княжений, 12 своим сыновьям, и накрепко заповедовал им жить в любви и согласии, и не обижать друг друга, не приступать пределов каждому определенных, но всякому довольствоваться уделом своего княжества. Не менее твердо он заповедовал им и то, чтобы всякий в княжении своем умножал славу Христа Бога и искал спасение душам человеческим, приводил людей своих к вере и созидал церкви. для чего каждому из своих сыновей дал по епископу и пресвитеров. Такова была христианская жизнь благоверного князя, крестителя Руси, которого митрополит Илларион называл вторым Константином и апостолом земли русской. Блаженная кончина святого Владимира Крестителя последовала 15 июля 1015 года. Тело его было с честью положено в созданном им десятинном храме Пресвятой Богородицы. Молитвами равноапостольного великого князя Владимира: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.